Кика? Заказчик? Чьего убийства? Моего? Но я жив, и никто на меня не нападал. Ее сильно избили. Скажите мне, Касьян, честно прошу вас. Вот дурная сука, выругался про себя Касьян. Вяжется за стервой, а чудную бабу обосрал. Дюрьмук поганый. Так захотелось засветить этому мудайле в глаз, чтоб неповадно было. Да что он в самом деле? Разве эту размазню квашеную перевоспитаешь? Но и разыграть такое невозможно. Вернее, возможно, только не этому дяде. Значит, не он пособник. А вдруг права Ирина? Вот сейчас я при вас позвоню в Склиф и спрошу, как чувствует себя Алексей Радоиванов? Помер или нет от черепно-мозговой травмы? Проще говоря, того, что он получил после удара топором или еще чем? «Вы что, серьезно думаете, что Кика могла ударить кого-то топором?» — возмущенно проорал полковник. «Могла бы, если бы физические силы позволили. А так, кому-то приказала», — ответил Касьян, набирая цифры на телефоне. Там ответили сразу. Касьян спросил о Радоиванове, поступившем днем. Выслушал, вздохнул и повесил трубку. Обернулся к полковнику. Ну вот, уважаемый человек с добрым сердцем, что и требовалось доказать. Хотя очень жаль. Радоиванов умер, не приходя в сознание. А у него мать, и он один сын у нее. Так что же, что это? — забормотал полковник.